Глава третья. Такая сильная любовь. С 28 августа вся Франция стала молиться, прося неба о счастливом разрешении королевы от бремени. Она была на сносях, но особенно о том, чтобы Анна Австрийская подарила стране дофина. В церквях Парижа денно и ночно были выставлены святые дары. Ожидание родов королевы, которые, по мнению докторов, должны были произойти через неделю, дней 10, было отмечено торжественными молебствиями. Иначе обстояло дело в Сен-Жермене, которое Анна Австрийская не покидала после объявления о ее беременности. Здесь уже готовили квартиры для принцев и принцесс, обязанных присутствовать при этом событии. Король, сначала уединившийся в старом замке, последние 2 дня пропадал в своем Версальском поместье. Кардинал уехал в Шоне. От всей этой суеты Мари де Отфор оберегала королеву словно волчица своего детеныша. В значительной степени король бежал из старого замка потому, что не выносил воинственного настроения камеристки своей жены. Он действительно снова пленился чарами Мари. После того, как его единственная настоящая любовь Луиза де Лафайет ушла в монастырь, Людовик XIII искал плечо, на котором мог бы выплакаться, и поэтому вернулся к прежней возлюбленной. Но сострадательного плеча он не нашел. Всей душой преданная королеве гордая девушка жестоко злоупотребляла своей властью, заставляя этого истерзанного душой больного человека расплачиваться за все те унижения, которые претерпела от него Анна Австрийская, и особенно за ту драму. Смотри об этом в романе «Спальня королевы», что разыгралось в прошлом году. Это была изнурительная борьба ссор и примирений, тем более тягостная, что чувства не принимались в ней в расчет. Не могло быть и речи, чтобы молодая камеристка королевы принесла свою девственность в жертву, которой, впрочем, никто не посмел бы от нее потребовать, сколь бы жестоки иногда ни были муки желания. В этот день мадемуазель де Отфор, к ней обычно обращались мадам, потому что она занимала должность камеристки, стоя у окна, наблюдала за тем, как во двор въезжают одна за другой парадные кареты. В них прибывали знатные дамы, родственницы королевской фамилии, принцесса де Конде и ее очаровательная дочь Анна Женевьева, графиня де Суассон, герцогиня Буйонская, юная мадмуазель, дочь брата короля Гастона Орлеанского, и, наконец, герцогиня Вандомская с дочерью Элизабет. Парадный двор наполнился шумом, яркими красками, среди которых преобладали цвета золота и серебра. Зрелище было восхитительным, казалось, будто садовники вдруг решили расстелить у подножья парадной лестницы все цветы из дворцового парка и сопроводить это зрелище музыкой, пением птиц. Принцессы приехали одновременно, словно заранее договорились о встрече. Но из мужчин их сопровождали лишь слуги, лакеи, кучера и прочая челядь. «Странно, не правда ли?» — послышался за спиной Мари де Отфор чей-то веселый голос. «Король разрешил приехать только дамам. Его брат будет вызван в последнюю минуту». Герцог Буйонский, граф де Суассон, открыто поднявший мятеж, находится за пределами королевства. Герцог Вандомский по-прежнему пребывает в изгнании в своем замке Шенансо, где ему составляет компанию его сын Меркер. Другой его сын, герцог де Буфор, только что возвратился из Фландрии на деревянной ноге, но король не желает его видеть. Мария оставила свой наблюдательный пост у окна, чтобы взять под руку госпожу де Сен-Эссе, преданную фрейлину королевы, и вздохнула. «Да, боюсь, в эти дни при дворе будет совсем не весело. Король беспрестанно пишет кардиналу о том, с каким нетерпением он ждет, когда королева разродится, чтобы уехать отсюда. А мы даже лишены песенок нашей малышки Сильви, чтобы разрядить столь тягостную атмосферу». «Вам ее не хватает?» «Да. Я очень ее любила, и меня удивляет и огорчает, что при дворе даже не пытались выяснить причину ее странной смерти. Но, зная Сильви, я отказываюсь верить, что она покончила с собой. Я скорее поверила бы...» Мари замолчала, кусая губы. «И во что вы поверили бы?» «Так, пустяки. Просто вздорная мысль». Мари де Отфор доверяла подруге, но не до такой степени, чтобы посвящать ее в тайну спальни королевы. В эту тайну были посвящены лишь трое: Пьер де Лапорт, по-прежнему находившийся в изгнании после освобождения из Бастилии, она сама и Сильви. Все-таки очень странно, что девушка исчезла после долгой беседы с его преосвященством, и Мари даже склонялась к мысли, что каменные мешки в замке Рюэль, наверное, не были выдумкой. Если Ришелье питает хотя бы малейшие подозрения насчет связи королевы с герцогом де Бофором, он не успокоится до тех пор, пока не уничтожит всех хранителей этой тайны, особенно если родится мальчик. Итак, Сильви умерла. Лапорт, похоже, исчез. Должно быть, и самой Мари осталось жить недолго. Если родится долгожданный дофин, сможет ли спасти ее от подручных кардинала любовь короля, над которым она так жестоко издевалась? Опасность никогда Мари не пугала, но в королевских дворцах полно ловушек и слуг, которых очень легко подкупить. Остается герцог де Буфор, главное действующее лицо. Он, подвластный лишь своей безрассудной отваге, погибнет на поле сражения. Герцог тоже исчез одновременно с Сильви. Говорили, будто через несколько недель он объявился в Париже, однако по приказу короля его тотчас отправили воевать во Фландрию. Там ли он еще? «Вы витаете в облаках, моя милая?» — тихо проговорила фрейлина. «Вы меня совсем не слушаете». Прибежавший паж избавил Мари от необходимости выдумывать какую-нибудь отговорку. Госпожу де Отфор требовал лейб-врач. Сразу заволновавшись, Мари подхватила обеими руками светло-серую юбку, чуть приоткрыв изящные ножки в туфельках из красной тафты, и выбежала из комнаты, не дожидаясь подруги, поспешившей за ней не столь резво. Она застала Бувара нервно расхаживающим перед дверьми королевской спальни, которую охраняли швейцарцы. Мари не слишком нравился Бувар. Ему она ставила в упрек пристрастие к кровопусканиям и к листирам. Но на сей раз камеристка сразу догадалась, чем вызвано дурное настроение врача. За двустворчатыми, украшенными тонкой резьбой дверьми, слышался громкий шум, как в перепуганном птичнике. Бувар не дал Мари времени рта раскрыть. «Куда, черт побери, вы обе пропали?» — вскричал он, метнув на госпожу де Сен-Эссе строгий взгляд черных глаз. «Я осматривал ее величество, когда на нас накинулись все эти парижские принцессы королевской крови. Сначала госпожа де Гимене и госпожа де Конти, потом мадмуазель, которая принялась порхать по всей спальне, желая во что бы то ни стало потрогать животик ее величества, затем госпожа де Конде. Они уже там? Они же, я видела, приехали всего несколько минут назад. Наверное, они галопом промчались по лестнице, спеша сюда, и мне пришлось уступить им место. Зачем я им? — с досадой прибавил он. — Вы только послушайте. Каждая привезла с собой свой рецепт, свой эликсир, не знаю, что еще. Ничего не ответив, Мари начала с того, что преградила дорогу герцогине Вандомской, ее дочери и графине де Суассон. «Скоро вы увидите королеву», — солгала она. «Сейчас я должна проводить к ней доктора Бувара. Пойдемте, госпожа де Сен-Эссе». И обе женщины проникли в спальню, где было жарко, как в печке. Какая-то добрая душа сочла полезным для здоровья закрыть окна. Тяжелый аромат духов и дыхание множества женщин создали невыносимо удушливую атмосферу. Среди этой суеты несчастная королева, красная, вспотевшая под атласными простынями, которые прилипли к ее бесформенному телу, старалась ответить всем, задыхаясь от спертого воздуха. Никого это не волновало, хотя одна из фрейлин лениво обмахивала веером свою госпожу. Начало сентября было очень жарким, и солнце даже в конце дня нещадно жгло высокие окна. Мари, быстро поклонившись всем присутствующим, тотчас поспешила открыть настежь окно. Потом громким и твердым голосом произнесла: «Дорогие дамы, не кажется ли вам, что вы несколько стесняете королеву и мешаете врачу оказывать королеве необходимую помощь?» «Не преувеличивайте, госпожа де Отфор», — сухо возразила ей принцесса де Конде. «Мы привезли дары, которые должны помочь ее величеству». «Я умоляю простить меня, госпожа принцесса, но разве вы не замечаете, что королева задыхается? Вас смогут обвинить в цареубийстве, особенно если родится дофин. Полагаю, для всех будет удобнее отправиться в свои покои». Недовольно ворчащие, брюзжащие, но укрощенные принцессы одна за другой покинули спальню. Бувар бросился к своей пациентке, которая, протянув дрожащую руку камеристке, слабеющим голосом спросила: «Почему вы оставили меня, Мари? Я чувствую себя не слишком хорошо. Совсем плохо». Каждый, кто довольно долго не видел Анну Австрийскую, узнал бы ее с трудом. Так сильно изменила королеву беременность. Лицо королевы, всегда дышащее свежестью, несмотря на 38 лет, теперь было похоже на страшную маску, как у любой беременной женщины. В первые месяцы беременности ее мучила тошнота, и из опасения, что королева может потерять ребенка, как было уже несколько раз, Анне Австрийской было строго-настрого запрещено двигаться, даже ходить. Королеву переносили с постели в кресло, потом из одного кресла в другое, потом снова укладывали в постель. Любительнице вкусно поесть она располнела, и у нее был пугающий огромный живот. «Господи!» — подумала Мари, когда королеву переносили в кресло. «Что сказал бы этот безумец Франсуа де Буфор, если бы сейчас увидел ее?» Тем не менее, она с большой нежностью ухаживала за той, кто подарит жизнь дофину, даже если дофин своим рождением обречет мать на смерть. В ночь с 4 на 5 сентября начались схватки. Об этом сообщили королю, находившемуся в старом замке, и разбудили всех людей, кому полагалось быть свидетелями при родах. Курьер выехал в Париж для того, чтобы известить брата короля. Около полуночи начались роды, но через 3 часа атмосфера стала невыносимой в спальне, где корчилась от боли будущая мать, окруженная женщинами в парадных туалетах, которые, казалось, присутствовали здесь на спектакле, не проявляя особого волнения или сострадания. Боясь ночной прохлады, окна опять закрыли, и в спальне снова стало нечем дышать. Схватки были мучительными, потому что плод в утробе матери находился в поперечном положении. Около 6 утра доктор проговорил, что дела идут все хуже. Мари де Отфор, стоя незамеченной в проеме высокого окна, как она любила делать, заплакала. Король, который до этой минуты сидел неподвижно в кресле и молчал, встал и подошел к ней. «Перестаньте распускать нюни», — грубо приказал он. «Никакого повода для огорчений нет». Потом едва слышно прибавил. «Я, например, буду очень доволен, если спасут ребенка, а вам, мадам, представится повод скорбеть о матери». «Как вы можете быть столь жестоким, столь бесчувственным?» — возмутилась Мари. «Ведь это ваш ребенок терзает вашу супругу». «Правильно, и он важнее всего». «Вы заслуживаете дочери». «Будет так, как решит Бог. Пойду переговорю с Буваром». И возобновилось бесконечное ожидание, изматывающее даже для тех, кто отстраненно наблюдал за происходящим. Раздираемый между надеждой и ужасом, Гастон Орлеанский стоял с посеревшим лицом. Чтобы немного успокоить свое возбуждение, Мари подошла к Элизабет де Вандом, которая вместе с матерью беспрестанно молилась и опустилась рядом с ней на колени. «У вас есть известие о вашем брате, герцоге де Буфоре?» — шепотом спросила она. 3 дня назад он вернулся, получив новое ранение, к счастью, не слишком тяжелое. Впрочем, он едва не погиб. У его ног разорвалась мина, когда он возвращался к себе в палатку. Сердце камеристки почти перестало биться. Это не случайность, это покушение. На этот раз Буфор спасся, но уцелеет ли он при следующем покушении? А в том, что оно будет, Мари не сомневалась. В 11:30 следующего дня, когда приступы боли у королевы немного успокоились, Бувар посоветовал королю не откладывать обед. Король поспешно согласился, пригласив всех присутствующих в спальне присоединиться к нему, но успел лишь сесть за стол, как прибежал паж, объявивший, что королева разродилась. «Кто же родился?» — как можно спокойнее произнес король. «Государь, меня послали к вам, как только вышла головка». Отшвырнув салфетку, Людовик XIII бросился в комнату к жене. На пороге спальни его встретила глубоким поклоном госпожа де Сен-Эссе, обратившись к нему со словами. «Государь, королева произвела на свет его величество дофина». Король подбежал к постели. Акушерка, госпожа Пирон, держала на руках сверток из тонких льняных пеленок, в котором что-то шевелилось. «Примите вашего сына, государь», — сказала она. Людовик XIII упал на колени. Вокруг громко зазвучали приветственные возгласы, а с дворцового двора донесся сигнал. Во все стороны королевства помчались гонцы. Вознеся благодарственную молитву, король повелел распахнуть двери в парадную прихожую. Проходя мимо своего брата, которому явно было не по себе, Людовик XIII уже приготовился принимать поздравления свиты, когда его догнала Мари де Отфор и остановила, дерзко взяв за локоть. «Разве вы ее не поцелуете? — спросила она, кивнув головой в сторону кровати, вокруг которой суетились горничные. «Мне кажется, она это вполне заслужила». Пара этих необычных влюбленных обменялась безжалостными взглядами. Людовик с недовольным видом дал подвести себя к жене, которая лежала едва живая, накрытая измятыми, испачканными простынями. Склонившись над ней, король поцеловал ее в лоб. «Я благодарю вас, мадам», — сухо сказал он. Потом повернулся лицом к королевскому духовнику, который должен был немедленно окрестить малютку малым крещением. Королева в изнеможении закрыла глаза. Мари де Отфор, тоже совершенно выбившаяся из сил, вернулась к себе, разделась и легла со странным желанием расплакаться. Она, конечно, добилась своих целей. У короля теперь есть наследник, и призрак развода, который так долго витал над головой ее любимой королевы, растаял. Но разве можно забыть, что она, Мари, теперь в опасности, и что ей всего 22 года? Тем не менее, Мари прекрасно выспалась, и солнце нового дня, в лучах которого сверкали капли росы в террасных садах нового замка, вернуло ей все то мужество, какое было необходимо камеристке королевы, чтобы встретить трудный день. Сена. В ней так было приятно купаться в теплые летние дни, была усеяна приплывшими из Парижа судами. На них прибыли дамы и сеньоры, желающие изъявить свое почтение по случаю рождения дофина. Ведь водный путь, хотя и более долгий, гораздо приятнее, чем парадные кареты, которые так сильно трясло на ухабах. Однако маркиз де Отанкур приехал верхом в сопровождении одного конюшева. Мари видела, как он въезжал во двор, и постаралась оказаться у него на пути. Маркиз стал ей особенно дорог с той минуты, когда признался в своей любви к Сильвии. Наблюдая за тем, как он стройный и по обыкновению элегантный, в камзоле из темно-синего бархата приближался к ней по большой галерее, она вдруг подумала, что жизнь устроена несправедливо. Этот приятный молодой человек, красивый, элегантный, богатый и наследующий герцогский титул, обладал всем, чтобы быть счастливым, но судьба поставила на его пути Сильви, и Сильви больше нет на этом свете. Поэтому печать страдания лежала на его юном лице, несколько суровом, но таком привлекательном, когда его озаряла улыбка.